Мы роди вьюги, сяду тут попа, сяду тут буги. Сяду лучше виды. Шмар из ней берет даже в очередном траше ес. Ссылки евро на виды. Сяду в тут за ним не ед менты. Рудрин. Сяду не слушает дрянь. Он держит это дегань. Ербера, плат не дай. Плат не дай, их музыка срань. Послушка вай. Моют в шоне рэпера. И он не выблогера. Ща, блядь, пусть за ним все кенты. Упустил сингл, услышал и ты. Лакши дрил, то вейбах. Шань, шайдер, то вейбах. Просто рыба, калибр. Дроп, то куб, тигр. Зия, хуй, то не блин. Говори на свой не блин. Не пусть лизал кран. Дэн давил на экран. Первый хватило мат. И за хом багажник. И в перевод все ищут, рыщут. Ей по горе все выше, тише. Из машины я вышел, дышит. Он дышит. Морозы в юге, шара тут попа, шара тут буги. Шара на лужи виды. Шмар из ней берет даже в очередном траше ес. Ссылки евро на виды. Шар рифтует за ним не ебный ты. Рудрин. Шара не слушает дрянь. Он держит этот гань. Тербера, плат не дай. Плат не дай, их музыка срань. Послушка вай. Моют в шоне рэпера. И он и выблогера. Шабли, пусть за ним все кенты. Упустил сингл, услышал и ты. Лакши дрил, то вейбах. Шань, шайдер, то вейбах. Просто рыба, калибр. Дроп, то куб, тигр. Зия, хуй, то не блин. Говори на свой не блин. Открыл багажник, вставай, беги. Мой муж бежать. 102 на подходе. Я слышу сирены. Знаешь, штука в расходе. Уже и солнце восходит. Он не будет в восторге. Его уже ждут мольки, мольки. На этом свете ведутся торги, торги. Морозы в юге, шара тут попа, шара тут буги. Шара на лужи виды. Шмар из ней берет даже в очередном траше ес. Ссылки евро на виды. Шар рифтует за ним не ебный ты. Рудрин. Шара не слушает дрянь. Он держит этот гань. Ербера, плат не дай. Плат не дай, их музыка срань. Послушка вай. Мой ютуб шоне рэпера. И он и выблогера. Шар, блядь, пусть за ним все кенты. Упустил сингл, услышал и ты. Лакши дрил, то вейбах. Шань, шайдер, то вейбах. Просто рыба, калибр. Дроп, то куб, тигр. Зия, хуй, то не блин. Говори на свой не блин.